холод морозит ноги, обивая пороги. Верил в бога бедняк, но не верили боги. Собака лучший друг, такая же дворняжка. Потрепанные вещи, вместо платка бумажка. Прохожие с отмашкой, как-то не замечая. Печальные глаза, столько доброты источают. О том, что было годом ранее, никто не знает. Успешный бизнесмен, ну а как же так бывает? Квартира в центре города, престижная машина. Жена красавица, купил два магазина. Рождение сына, не мог долго выбрать имя. Но кто-то как специально вбил в планы клинья. Сначала кризис заполнил долговые расписки. Записки от жены, мол, я у мамы в Уссурийске. Черный список у приставов, продажа машины. Квартира за кредиты, так в банке решили. Просто нищий, просто в поисках пищи. Из тысячи таких, как он, уже мало кто выжил. Остался без крыши, ищет, чем же укрыться. Давно забыто все то, чем мог он гордиться. Последние известия от уже бывшей жены. Нашла другого, больше не звони и не пиши. А как мой ребенок? А у ребенка новый папа. И у нового папы хотя бы есть зарплата. Не обойтись без мата, за что предала-то. В неадеквате из угла в угол по съемной хате. Смерть матери один и никому не нужен. Ботинки за 300 баксов разнашивал по лужам. Легкие простужены, в поисках ужина. Захотелось жрать, проявить талант недюжины. Привычный мир разрушен, рядом нет друзей. День убит не зря, он нашел пару рублей. Голод заморозил, снова заболели ноги. Верил в бога бедняк, но не верили боги. Собака лучший друг, такая же дворняжка. Потрепанные вещи, вместо платка бумажка. Просто нищий, просто в поисках пищи. Из тысячи таких, как он, уже мало кто выжил. Остался без крыши, ищет, чем же укрыться. Давно забыто все то, чем мог он гордиться. Просто нищий, просто в поисках пищи. Из тысячи таких, как он, уже мало кто выжил. Остался без крыши, ищет, чем же укрыться. Давно забыто все то, чем мог он гордиться.